Часть 15. Те, с кем говорят боги. Глава 0. С пробуждением пришла боль. Не сплетение дорожек внутри горы, не той, что шептала во мраке. Лишь пещера, пропитанная сметками чар. Да таких грубых. Сметки. Нити, которыми что-либо наметывают или сметывают. Любопытно, как долго прожили чародеи, наложившие их? Ведь пряли-то из себя, из собственной души протягивали, лишь бы затянуть потуже, запереть, чтобы бился глубоко внутри и никак не мог выйти. Лихослав привстал. Кости хрустнули, ноги и руки заныли. Тело подчинялось трудом, еще бы, после стольких лет сна. Девка, что склонялась над ним, вмиг отскочила и зарделась. Бедняцкая рубаха, растрёпанные волосы, неразумная ведьма на первый взгляд. Пришлось приглядеться, чтобы узнать Марью, княжну, которую он не раз видел во сне и которую так манила мать. Впрочем, мать ли? Лихослав не был уверен, что многоликая дева, являвшаяся ему, была Мараной. Оставалось только понять, как с ней говорить. Наверняка за 300 лет многое изменилось в мире, хоть он и видел все происходившее благодаря ей, и слышал, как треплются приближенные Моровецкого князя. Глава 1. «Дня!» — чародей хмуро взглянул на нее. «Марии?» «Марья», — тихо поправила она, и на всякий случай отступила. Мало ли, вдруг не понравится, что указывает. «Марья!» — Лихослав произнес имя медленно, точно пробуя. «Странное». «Заморская», — она зарделась, чувствуя, как проступает румянец на щеках. Мать настояла, чтобы назвали так. Ей нравились иноверцы. Вот ведь глупая. Говорит чародею про чужих богов и чужую веру. Да он за такое наверняка сожжет или проклянет. Лихослав лишь дернул плечом и привстал. Золотистые нити потянулись к чародею, норовя связать его. Марья напряглась и начала вспоминать все, что читала и слышала. «Руки в чейников Люблича!» буркнул он, остановившись. Сети мешали продвинуться дальше, вцепились и держали. «Желание, княжну». «Желание, ну, конечно. Как она могла забыть о том, ради чего проделала путь до Хартыни и спустилась в мир мертвых? Марья заволновалась. «Как сказать? Какие слова подобрать, чтобы Лихослав не увильнул? Страшно же». «Моровецкое княжество 300 лет воюет с Огнебужским», начала она издалека. «Я хочу, чтобы война прекратилась. И это было бы не перемирие на десяток другой лет, нет. Такое у нас уже случалось. Чародей», — Марья взглянула в его глаза и удивилась, «да чего же пустые, будто не жилец. Мне нужен мир на все времена, чтобы ни одно из княжеств больше не пошло войной на другое». Лихослав поморгал, с недоумением посмотрел на нее и выдал. «Точно?» «Да», произнесла она решительно, твердо. «Больше не отступит. Я желаю только этого». «Хорошо», — согласился чародей. «Твоя воля». И нити порвались. Лопнули все как одна, на миг озарив пещеру яркими огоньками. Казалось, сам Хорс заглянул в это место. Резы пошли рябью и перестали светиться золотом. Сияние сменилось чернотой. Точно прогорели поленья в печи. 300 лет держались, и вот настал их час уйти во мрак. Освободившись, Лихослав спрыгнул с каменного ложа и прошелся по пещере. Ничто не держало его, и, кажется, Марья справилась. Сколько чувств одолевало ее разом. Облегчение, смятение, недоверие. Вдруг не сдержит слова и сбежит. Да нет, нельзя обмануть древнюю ворожбу. А что, если после обозлится и проклянет, наслав на княжество новую войну? Эх, жаль, не успела об этом подумать. Надо было сказать, когда желала. «Надо возвращаться», — сказала Марья. «Ты знаешь дорогу?» «Знаю того, кто знает, но мне не скажет», — Лихослав покачал головой. «Веди, княжна». «Ох уж эти путанные речи. Попробуй пойми его, да еще с давним говором». Ничего не оставалось, кроме как идти вперед и следить за чародеем, не отстал ли? Марья решительно зашагала прочь из пещеры. Возвращение к живым радовало ее. Теперь мир между княжествами не казался отдаленной мечтой. Если чародей сдержит слово, то весь народ восхвалит Марью, и отец не посмеет разозлиться. Даже совету придется прикусить свои змеиные языки. Чародеи, ха! Вот Лихослав настоящий, а они все так, остатки многоголового чудовища. Обратный путь выдался легче. Не давили каменные стены, не кренилась лесенка, не вспыхивали огоньки на реке Смородине, как будто мир мертвых и сам хотел избавиться от чародея. Тяжелая ноша человек, да непростой, еще и вечно где-то между. Лихослав сперва отставал и шел медленно, но как поднялись к чаще, вдохнул, помотал головой туда-сюда и чуть ли не побежал к Калиновому мосту. «Воля!» Чародей улыбнулся и раскинул руки, словно птица, которую выпустили из клетки. «Какова же!» Из плеч Марьи тоже будто сыпалась гора. Она расправила плечи, горделиво вскинула голову и поплыла лебедицей по мосту. Пусть шипит внизу река Смородина, пусть хоть лопается от злости из-за того, что княжна Моровецкая явилась и взяла свое. Пусть все знают, что Марья не сидела в светлице за шитьем, не пела песен, обреченно вздыхая, а понеслась со всех ног спасать родные земли. «Чародей», — обратилась она к нему, — «все же лучше узнать заранее, чем терзаться. Ты не злишься на мой род?» «Тяжка доля у твоего рода», — он заговорил с осторожностью, то ли боялся обидеть, то ли сболтнуть лишнего. «Боги поправят, то и их дело. Не бойся». «Боги молчат уже 300 лет», — покачала головой Марья. «Не для всех», — усмехнулся Лихослав. Темнил-таки. Что-то он знал, но не хотел говорить. А если скажет, то сиди потом, думай, догадай, чего имелось в виду. На лицо глянешь, вроде не злится, в глаза — не понять, мрак там сплошной. Впрочем, ничего уже не поделаешь. Чародей освободился, вот уже ступил за Калинов мост. На сторону живых? Марья стушевалась, вспомнив, что не знает дороги. Она осмотрелась и разинула рот от удивления. Деревья расступились, и когда только успели. Сквозь дубы серой ниткой тянулась тропка, выглядывала нехотя из-под колючего шиповника и крапивы. Не нравилось лесу пропускать людей. «Туда!» — бросила Марья и побежала, пока духи не передумали и не спрятали дорогу. Чародей последовал за ней. Не споря, не бронясь, как это не вязалось с тем Лихославом, про которого Марья читала в малолетстве. Где невиданная жестокость, багровые по локоть руки и лицо, трескающееся от черноты, что текла вместо крови? Ничего. Человек человеком, разве что немного странный. Тропка вела прямо и тянулась в неизвестность. Впереди мелькала стена из деревьев. Она не приближалась. Да и за спиной замкнулся лес, поймав их в свои объятия. Стало страшно. Вдруг мертвая земля не отпустит гостей? А может, обряд прошел неправильно? Марья вздрогнула. Лихослав шагал позади и бормотал несуразицу. Она вслушалась и ничего не разобрала. Еще и голова начала болеть. Вот ведь чародей, ни с кем не спутаешь. Когда дорога вильнула и повела их вправо, Марья испугалась еще больше. Чаще обступила их кольцом, отрезая от моста и реки. Густые кроны спрятали серые облака. Вряд ли они были настоящими, но вселяли хоть какую-то надежду и не позволяли отчаиваться. «Знакомо», — медленно произнес Лихослав. Речь порой давалась чародею с трудом, не привык еще видать. Марья не удивилась, наоборот, перестала сомневаться, что он следил за княжеством все это время. Сама же видела его еще в Гданице, правда, в другом месте, далеком отсюда. Может, тело спало в пещере, а дух витал где-то ниже или выше? Ай, попробуй отгадай. Из-под дубовой ветки выглянула белка, мотнула хвостом и посмотрела на Марью. Надо же, даже среди мертвых есть что-то живое. Она сбежала вниз и повернула к еле, что стояла вдали от тропы, а затем застыла в ожидании. Звала. Хотела, чтобы шли за ней. Марья завороженно потянулась к зверьку, но Лихослав схватил ее за руку и грозно шикнул. «Морок!» Белка скрылась в чаще, проскользнув между елью и кустом с волчьими ягодами. Стало противно и неловко. Отдернув руку, Марья отвернулась и пробормотала «Спасибо». «Боги не спасут», — пожал плечами Лихослав. «А с облыва тут». И все-таки сердце у него было. А что на том сердце лежало, неясно. Но со временем Марья все поймет и увидит. Желал бы загубить, промолчал бы. Разве что если сам пока не решил, что делать. Ох, и тяготил чародей. И тропка. Лучины уже шли не меньше, а она все не заканчивалась. Лес царапал точно дикий. Колючки да жгучая крапива по бокам, еловые ветви сверху, неведомая ползучая трава на тропке. Не глянешь вовремя, зацепишься и упадешь. А может, и ухватит за ногу, обернувшись чудовищем. Потащит невесть куда и все. «Почти пришли», — подбодрил ее Лихослав. «Чую». И впрямь. Марья осмотрелась и заметила, что кольцо из кустарников, дубов, елей потихоньку разжимается. Тропка становится шире. Как будто лес уходил, отступал. Чаще провожала их грозным взглядом и шипела в спину. Не желала, ой, как не желала выпускать из когтей, но удерживать не имела права. Воздух тоже менялся. С хвойного, удушливо-сырого на морозный, колючий. Марья заторопилась, перешла на бег. Замелькали деревья да кусты, а через треть лучины и вовсе поредели. Пропали с веток смарагдовые листья, а земля закостенела так, что холод ощущался даже сквозь толстые башмаки. Да, лес окончательно отпустил их и привел в мир живых. Понять бы еще куда. Уж не в Гданец ли? Марья остановилась, чтобы перевести дух. Лихослав обогнал ее и запрыгнул на пригорок, стоявший в нескольких локтях. «О-о-о!» — протянул чародей. «У града Хорса нынче не лучшее время. Видеть своими очами еще страшнее, чем...» Он запнулся и махнул рукой, мол, неважно, не обращай внимания. «Город Хорса, она же Хартынь. О, слава богам и лесу, что вывел правильной дорогой! Слава всем тем, кто помог преодолеть этот путь!» Глава вторая. «Не загрязнять обряд! Не загрязнять обряд! Не загрязнять!» Сденка держала лук со стрелой наготове, пока дербник оплакивал сытника и трясся над его телом. У нее же на душе темнело злорадство. Бывший хозяин птичника никогда не отличался добротой, а уж после Хартыни и вовсе перестал походить на... Кем там мнил его дербник? Отцом? Вот на него самого. Да, кормил, одевал, но ведь и трудиться заставлял так, что весь день рубаха не высыхала от пота. Зато Горыня сидел довольный, аж ухмылялся. Опять руки чесались. Сденка не спускала с него глаз и сжимала в руках лук и стрелу. Мол, нет уж, не сбежишь, а попробуешь — подстрелю, как зайца. Рядом лежало тело княжны. Поначалу дербник разрывался между сытником и Марьей, но та хотя бы дышала. А спустя лучину начала исчезать. Все от рубахи до костей стало прозрачным. Он рванул вперед, попытался поймать, коснуться, и мимо. И стаяла княжна, обернулась мороком. «Это хорошо», — объяснил Корыня. «Она на верном пути». «Точнее», — процедил дербник и схватил его за грудки. «Или я за себя не ручаюсь. Дух ее выбирается из мертвых земель», — раздраженно ответил тот. «Вот и решил позвать тело. Иначе как ей блуждать-то? Да еще и чародея вести за собой. Сам-то не сможет выйти, его. «А у чародея тело стало быть где?» — полюбопытствовала Сденка. «Уж не собирается ли Лихослав вселиться в одного из них?» «Да там же!» — отмахнулся Горыня. «Чародея-то спрятали как надо, вместе с телом, чтобы не вздумал выбраться сам». Гора глядела хмуро. Громадная, с каменными выступами, она словно упиралась в Перуново княжество. «Попробуй только выйди, да еще и через пламенную реку. Уж смородина-то не пощадит, спалит». «Лучше тебе все с самого начала рассказать», — прошипел дербник. Его боль забилась в дальний ларь, осталась лишь злость. Главное, чтобы не впал в отчаяние, иначе Сденке придется совсем туго. «Ох, княжна, княжна, поскорей бы ты вернулась». «Так все уж, чего еще надо?» — буркнул Горыня, опустив голову. «Сами все увидите, во!» Дербник яростно выдохнул и отвернулся, не желая видеть ни мертвого сытника, ни Горыню. Сденка цокнула языком и сдержала очередную вспышку раздражения. «Глупец, бревноголовый. Кто же к врагу спиной поворачивается? Не этому ли учил сытник?» «Дербник», — не выдержала она. Он развернулся и глянул с недоумением. Сденка скосила глаза на Горыню. Дербник моргнул и чуть не хлопнул себя по лбу ладонью. «Погоревать еще успеет, да и тризну справит как надо. Уж в этом-то она не сомневалась». Ожидание выматывало всех троих. Горыня присел на землю, но встал через треть лучины. Холодно. И не мудрено. Хорс скрывался за сизыми слугами Перуна, а у каменного круга виднелись следы мараны. Изморозь. Сденка переминалась с ноги на ногу. Дербник то подходил к сытнику, то дотрагивался до резов. Руки задубели, держать лук было тяжело. Пришлось опустить оружие, но прятать его она не стала. «Может, подстрелить поганцу ногу, чтоб неповадно было? Да нет же, нельзя пачкать обряд кровью. И судить Горыню должна княжна». Сденка устало выдохнула и сразу поморщилась от колючего воздуха. Жаль, Марья не додумалась бежать на Купалу или Лильник. Прошло полторы лучины, прежде чем из-за перелеска, отделявшего предгорье от города, показались двое. Горыня и Дербник оживились. Сденка вгляделась и ахнула, узнав растрепанную бледную княжну. Рядом с ней шагал странно одетый молодец, так горделиво и величаво, что сомнений не оставалось, это был Лихослав. Правда, почему-то похожий на пугача, если того вымыть и нарядить. «Княжна!» — Дербник мигом подскочил к Марье. «Всё». Она улыбнулась и повернулась к чародею. «Ты ведь сделаешь, что обещал?» «Да», — кивнул Лихослав. «Слово, то оковы». «Он всегда», — Сденка покосилась на него, — «так говорит». «Не привык еще», — отозвалась Марья. Загадки были языком Навий, да и выглядел чародей дико. Сденка никогда не встречала похожих кафтанов. Купцы носили укороченные, а витязи одевались в рубахи. Не дать не взять иноземный княжич. А уж слава о нем какая ходит, на зависть всем. «То не беда», — подал голос чародей. «Но сперва надо пламень. Холодно». «Он прав», — хмуро ответил Горыня. «Лучше вернуться в корчму». «Сперва», — встрял Дербник, — «сытник». «Разделимся», — пожала плечами Сденка. «Я пригляжу за ними». Пусть посидит сам над мертвым телом, поплачет как следует. В конце концов, Дербник дорожил сытником, чуть ли не за родного отца принимал. «Ладно», — он развернулся к кругу, — «не подведи». Сденка не стала ничего обещать. Молча последовала за остальными, спрятав лук в налучье, а стрелы в тул. Груша радостно заплясала на месте, завидев хозяйку. Березник погрустнел, понял, что придется помёрзнуть еще немного. Марья решила поехать с ней. Горыне же достался Лихослав. Вряд ли чародею это понравилось, но кривиться он не стал. Сденка схватила поводья и, коснувшись ладони княжны, поняла, насколько же та промерзла. Совсем ледяная, точно сама Марана. А чародей, о, как складно выходило, даже не предложил ей кафтан. Может, конечно, сам едва держался, а может, порядки в старые времена были такие, но это настораживало. Не так прост был Лихослав, как хотел казаться. Сденка зыркнула на чародея и испугалась. Сколько мглы в очах. Смоляное болото. Топи, что затягивали медленно и неизбежно. Ужас какой. Аж молитва Велесу на ум пришла. Она трижды повторила ее мысленно, представляя, как вокруг нее и княжны появляются золотистые всполохи. Никакого мрака, сплошь свет. В тот же миг волна боли прошла по телу. Сденка вздрогнула и прикусила губу, чтобы не закричать. Груша фыркнула и понесла их еще быстрее, почувствовав неладное. Пришлось вжаться в седло изо всех сил. Одно радовало — княжна сидела ровно и не клонилась в сторону. Видать, привыкла. Горыня и чародей поравнялись с Грушей. Вдали уже виднелись городские ворота. В Хартыне должно было полегчать. Сденке очень хотелось верить в это, хотя голова становилась совсем тяжелой, а спина дрожала. Она обернулась и обомлела. Вокруг скалы отплясывали тени, разрезая воздух чернотой. «Что оно такое?» — прокричала Сденка так, чтобы услышали все. Марья на миг повернула голову, а затем недоуменно покосилась на нее. «Что оно?» — спросила княжна. «Ветер, что ли?» Лехослав повел плечом, а Горыня хмыкнул. «Эти двое, если и видели что-то, то вряд ли признаются. Как бы они ни сговорились по дороге. А может, Зденка устала, замерзла, вот и мерещится всякое. Попробуй угадай. Ирка-то у большака не мерещился, да и оборотничья деревня. Хотя, кому скажи, отправят к Любомиле за травяным настоем». Мимо пролетела тень. Громадная, смоляная, точно из Навива мира. «Воля!» — вскинув руки к небу, она усмехнулась. «О, воля и великая жатва!» И взмыла в небо, рассыпавшись на стаю ворон. Если бы не поводье, Зденка протерла бы глаза. Марья, Лихослав и Горыня оставались спокойными. Не видели, значит. Может, и впрямь разыскать травника в Хартыни. Или вовсе уехать. Уж больно дикий город. Груша снова побежала так, будто Зденка беспощадно гнала ее вперед. Нет, лошадь ошибиться не могла. А вдруг то был знак Велеса? Мол, берегись, надвигается что-то недоброе. Мысли завертелись вихрем, и голова разболелась еще сильнее. До Хартыни Зденка доехала уже полуживой, да и то лишь благодаря княжне. Не будь Марьи рядом, вывалилась бы из седла. Тело трясло, бросало из жара в холод. «Э, да тебя огневиха схватила!» Зденку передернула от собственной догадки. «Вот откуда морок да чувство страха!» Младшая сестра Мараны вцепилась в шею, плечи, ноги и трясла, как могла. Миновав городские ворота, все они, кроме, кажется, Лихослава, растерялись. Огромная толпа тянулась от захудалых исп до теремов, смотрела на них и радостно охала. Кто-то восторженно выкрикивал имя чародея, кто-то указывал на Марью и говорил о добром знаке. А впереди, за пестрой вереницей народу, стоял посадник, окруженный боярами и витязями. Их встречали как героев, совершивших чудо, и Зденке хотелось верить, что это правда. Глава третья. Пугач опустился на лавку возле двери. Он прекрасно понимал, что его место не возле князя. И за это бояре ценили его. Девасил держался рядом, надеясь узнать побольше. Когда земля содрогнулась, почти все чародеи скорчились от боли. У некоторых вмиг разорвались сердца, у остальных резко поубавилось сил, будто кто-то неведомый забрал их. Воины, носившие синие плащи, вскоре переметнулись на сторону пугача. Узнав об этом, Мирояр наконец-то вышел из спальни и созвал бояр. Пригласил Любомилу, пугача и почему-то Девасила. Хотя неведомая хворь давала о себе знать, выступая тенью на лице князя, он все же держался. Видать, нестерпимо желал знать о произошедшем. И это было забавно. Он ведь ничего не делал до последнего, а теперь сидел во главе стола и вдумчиво слушал ведунью. Девасил мог бы простить ему многое, если бы не видел, как воины, боровшиеся за ржевицу, чуть ли не выползали из могил, лишь бы ударить еще раз. Со вспоротыми внутренностями, скорее мертвые, чем живые, они продолжали поднимать мечи. И среди них были люди постарше Мирояра. В сравнении с таким, хворь скорее отговорка, нежелание принимать одну сторону и выступать против другой. Вода испуганно дрожит. «Огонь жадно пожирает ворожбу и требует еще», — вкрадчиво говорила Любомила. «Я боюсь собственных слов, княже, но такое возможно лишь по одной причине». «Да», — пугач поднял голову и посмотрел на Мирояра. «Сила чародеев зависела и от того, кто был заперт в горах, а страх их был так велик, что вот, аж чародействовать не смогли». Он презрительно усмехнулся. У Девасила не осталось сомнений, что пугач хотел освобождения Лихослава. Возможно, даже помог. «Так ведь можно запереть обратно?» — подал голос один из бояр. «Заставим чародеев наколдовать, чего надобно». «Кто знал про древние чары, давно с чурами», — возразила Любомила. «К тому же, княже, ты знаешь, что мне показала заговоренная водица?» Ведунья нагнулась к Мирояру и зашептала что-то. Лицо князя стало изумленным и испуганным, глаза забегали. Девасил потянулся за кружкой кваса, взял в руки и немного отхлебнул. Пугач, не стесняясь, пил брагу. Должно быть, он уже ставил себя на место великого чародея, что находился где-то подле Лихослава. «Не смотри на меня так», — прошептал пугач. «Я лишь слуга темной матери, который выполняет ее волю». «Мне-то оно зачем?» — Девасил нахмурился. «Слишком много доверия простому травнику». «А затем, что тебя выбрала светлая мать», — почти рыкнул пугач, и тут же спрятала раздражение за улыбкой. «Если не будешь держаться подле, помрешь». «Подле тебя или подле Лихослава?» — так хотелось спросить, но пришлось отвлечься на князя. Мирояр наказывал боярам разузнать все, что творится вокруг Хартыни, послать побольше воинов в Черногорье и еще раз проверить амбары. Зима-то наступила, впору подсчитать, хватит ли еды в столице до прихода Лилии и Ярилы. «Неизвестно, от чего помрем нынче», — проворчал стоявший у двери стражник. Пугач зыркнул на него, тот отвернулся, не желая ругаться. Бояре, выслушав князя, начали расходиться. И каждый старался хватать со стола побольше, а кланяться — пониже. Девасил злобно зашипел. Казалось, миг и набросится на кого-нибудь. Какая гадость. Пока он бился с Мараной из-за раненых витязей и умолял сенных девок не жалеть для них ни трав, ни мяса, эти гребли со стола снить, пряча пироги в длинные шелковые рукава с позолоченной вышивкой. «Ишь, как испугались!» прошептал пугач, одергивая Девасила. «Обычно сидят и жрут до последнего, а тут переполошились». Мирояр словно не замечал, что творили бояре. Провожал кивками, а сам по-прежнему смотрел пустыми очами. Уж не заворожила ли Любомила князя? Впрочем, это не его дело. Не должен простой травник лезть в подобные дела, что бы там ни говорил пугач. Девасил, верил ли он в великую долю, знаки богов и прочие слова, с которых начинались громкие речи волхвов? Наверное, все-таки нет. Он-то всегда знал, что собственный путь впереди, под башмаками, переливается и тянется ниткой в неизвестность. Куда заведет, решать ему и Мокоши. Свернет налево, будет один узор, направо — другой. Да, теперь-то Девасил понял, что плетут кружево они вместе с матерью, а никак иначе. Она помогала сражаться со смертью, вымаливать жизни или уводить хитростью. Эта догадка заставила его улыбнуться. «Вот уж кому хорошо», — подметил последний из бояр, покидая пиршественную. «Самое время возвышаться, не правда ли?» «Прикуси язык», — вступился пугач, «а то забрызгаешь слюной руку, которая кормит». Боярин цокнул языком и вышел за порог. Когда двери захлопнулись, князь устало опустил голову и застонал. Девасил присмотрелся и осознал, насколько же тот постарел и сгорбился за три седмицы. Какой кошмар! А что, если отправиться к чурам раньше времени? «Моя дочь пробудила чародея», — упавшим голосом произнес Мирояр. «И ты, Любомила, предлагаешь закрыть на это глаза?» «Нет, если у тебя есть другой наследник», — пожала плечами ведунья. «Не думаю, что чародей опасен для нас», — вмешался пугач. 300 лет прошло». «Ты что предлагаешь?» Князь задумчиво взглянул на него и тут же добавил. «Может, пригласим его в Гданец, а?» «С таким...» — пугач запнулся. «Союзником? Лучше дружить. Врагов у нас и без того хватает». «О!» — воскликнула Любомила. «Раз уж ты прижал чародеев, расспроси их. Наверняка у какого-нибудь прихвостня лежит ларь со старой берестой». «Княже?» — пугач повернулся к нему, прося разрешения. «Да», — согласился Мирояр, — «пусть травник вам поможет. Так будет сподручнее разговорить наших старых друзей». Девасил с трудом сдержал стон. «Ну, конечно, травы могут не только спасать, но и калечить. Когда-то давно их применяли для пыток. Вот зачем он понадобился князю». Мирояр знаком повелел уходить. Девасил поклонился и вышел, чувствуя, как один камень падает с души, а на его месте появляется второй. Больше и тяжелее. Куда ни ткни носом, всюду пахло грязью, кровью и ворожбой. «Никогда бы не подумал, что захочу вернуться в Ржевицу», — он невесело усмехнулся. «Там витязи, травники, ворожеи и даже чародеи были друг другу братьями. Бойня сближала и вынуждала держаться за руки. В Гданице иначе. Гнило, противно. А еще здесь были тени, в которых прятались не только чудовища, но и люди. Девасил чувствовал, как терем постепенно убивал его и ничего не мог поделать. Он был нужен воронятам, раненым, да и простым людям, которые хватали разные хвори. Жаль, что у дела травников тоже существовала обратная, теневая сторона.